Это церковь кровавого бога. Нин немедленно послал мысленное сообщение бессмертным пять мании и дяде Уайту. Всего прибыло 8 человек. Они, лидер секты и его 7 защитников прав. Что? Церковь кровавого бога? Неудивительно, что мое подсознание подсказывало мне, что эта угроза была настолько опасной. Лицо бессмертного пять мании мгновенно резко изменилось, когда он отчаянно послал Нину. Цзинин, лидер власти кровавого бога, резко увеличился. Он теперь может конкурировать с небесными бессмертными. Что касается его 7 защитников прав, каждый из них резко увеличился у власти. Каждый из них, скорее всего, сопоставим со мной. Учитывая силу 8 из них, я никак не могу их заблокировать. Я, наверное, умру в течение одного вдоха. 7 защитников прав церкви кровавого бога 30 лет назад были не более чем обычными сыпучими бессмертными. В лучшем случае они были, возможно, на равных с сыпучими бессмертными, которые прожили 100 тысяч лет. Теперь, однако, они все чрезвычайно увеличились в силе, на уровне 500 тысяч лет, очень близко к собственному уровню бессмертного 5 маний. Понял. Нин тоже торжествовал. Что нам делать? Как их остановить? Бессмертный 5 маний был беспокойным и нервным. Они слишком сильны, гораздо мощнее, чем трое из нас. Цзинин, хотя ты сравним с старшим северным странником, их 8. Если один из них идет на борьбу с младшим учеником братом Дяньцы, они смогут его убить. Во время бедствия он был бы полностью включен в мир демонов. Не было никакого способа отступить в реальном мире. Таким образом, группе Нин не только пришлось преодолеть врага, но и пришлось полностью блокировать 8 из них. Если бы одному удалось проскользнуть, оставь это мне. Глаза Нина были наполнены резким светом. Старый брат 5 маний, сразу отправляйся в грандиозное запечатывающее построение. Оставайся рядом с моим мастером и защити его. Что касается этих 8, оставь их мне. Если кто-нибудь убьет меня, все на тебе. Глаза Нина вспыхнули, как факелы, когда он наблюдал, как гигантский черный корабль медленно приближается. Вскоре он достиг расстояния 10 тысяч километров от Нина. К этому моменту члены церкви кровавого бога смогли увидеть далекое грандиозное запечатывающее построение своими невооруженными глазами. Грандиозное запечатывающее построение. Потомок кровавого бога холодно засмеялся. Кажется, что бессмертный Дянь Цэ уже преодолел первые 3 несчастья ветра, огня и грома. Он занимается демоном сердечного бедствия. Если бы мы не пришли, он вполне мог бы преуспеть и стать новым небесным бессмертным. Увы, этот надвигающийся небесный бессмертный из черно-белого колледжа скоро умрет в наших руках. Грохот. Мощное божественное чувство вышло наружу в волне, сокрушив их. Божественное чувство сердито взревело. Потомок кровавого бога, 7 защитников прав, я прошу вас поторопиться и уйти. Цзинин, он оправдывает свою репутацию первого в мире гения конклава бессмертной судьбы. Его божественное чувство способно растягиваться более чем на 10 тысяч километров. Собственное божественное чувство потомка взаимодействовало с Нином. Цзинин, ваш мастер переживает свое бедствие. Да, не отрицайте этого, мы все знаем. Хе-хе, я вижу, что ваш мастер защищен только собой, 5 мании и той гончей белой воды вашим зверем. Ахаха, это слишком слабо. С таким количеством силы, ты не сможешь остановить меня. Потомок почувствовал абсолютную уверенность в себе. Потомок кровавого бога, если вы сейчас уйдете, тогда я, Цзинин, запомню вашу доброту в проявлении милосердия в этот день. Нин сердито отсылал через божественное чувство. Но если вы атакуете, тогда я, Цзинин, начну смертельную вражду с вашей церковью кровавого бога. Потомок мог ощущать дикость и безумие в голосе Нина. Он не мог не почувствовать себя немного испуганным. Но потом он хихикнул. Смертельная вражда, даже клан Северного Месяца Неподвижной Воды не смог ничего сделать мне. Я должен тебя бояться, том 14. Возвращение Великого Ся, глава 16.2. Никакой пощады 7 защитников прав, оставьте Цзинина мне, я справлюсь с ним. Что касается 5 маний этого зверя, я оставлю их вам. Сразитесь с 5 маниями и убейте бессмертного Дянь Цэ, послал потомок. Не волнуйся, лидер секты. Просто оставь это нам, лидер секты. 7 защитников прав все чувствовали полную уверенность. По правде говоря, они только опасались Цзинина. В конце концов, Цзинин был просто слишком загадочным. Однако теперь им приходилось иметь дело с бессмертным 5 маний и этим духовным зверем. Они все еще были уверены в возможности сделать это. 7 из них, объединившись вместе, смогли полностью сокрушить и доминировать над пятью маниями. Что касается гончей белой воды духа зверя, согласно отчету разведки, в прошлом он был только на уровне Ванисин. Хотя сейчас он был на уровнях пустоты, он поднялся слишком быстро и, скорее всего, не имел прочной основы. Убить его было бы легко. Хорошо. Потомок рассмеялся и сказал: «Тогда давайте сделаем это». Удар. Черное судно внезапно приблизилось на высокой скорости. 3000 километров. 2000. 1000. Атака, мысленно крикнул потомок. Пошли. 7 защитников прав вышли в большом проявлении силы. Они взлетели в небеса, как 7 черных теней. Сразу же после этого между ними вспыхнули кровавые вспышки, объединившись в кровавого дракона длиной более 3000 метров. Этот кровавый дракон был покрыт отчетливыми драконическими чешуями, имел длинные драконические бакенбарды и пару глаз, которые были наполнены намерениями убийства. Поскольку они были известны как 7 защитников прав, у них, естественно, было свое собственное совместное образование. Еще в прошлом, когда они были слабы, они полагались на это образование, чтобы бесстрашно бродить в командорстве неподвижных вод. Теперь, когда они были сильны, они были близки к уровню сыпучего бессмертного, который жил миллион лет. Вжух! Кровавый дракон полетел в сторону, избегая Цзинина. Однако гигантский черный военный корабль летел прямо к нему. На палубе стоял потомок кровавого бога, чьи глаза были наполнены дьявольской дикостью. Его божественное чувство снова столкнулось с Нином, когда он послал: «Цзинин, вы можете меня заблокировать, но вы не можете заблокировать мои 7 защитников прав. Твой мастер определенно умрет. Что касается вас, я на самом деле хочу увидеть для себя именно то, насколько мощным является гений номер один из конклавы бессмертной судьбы». Хэймэм. Нин холодно засмеялся, когда он стоял там, но его сердце сжалось. Ради защиты своего мастера Нин сделал много приготовлений. Хотя 8 членов церкви кровавого бога были, по-видимому, мощными, Нин был полностью уверен в возможности остановить их. Не было ни одного способа, чтобы 8 из них могли представлять для него смертельную угрозу. Но его предчувствия опасности не могут быть ошибочными. Где же тогда скрывалась опасность? «Все, что я могу сделать, это справиться с этим, когда это произойдет», — думал Нин. Бессмертный Пять Маний стоял в нескольких десятках метров от бессмертного Дяньцея. 7 бессмертных мечей кружились вокруг него. Его сердце было наполнено волнением. Цзинин сказал, что он их заблокирует, и что с любым, кто пройдет мимо него, он справится. Но потомок кровавого бога теперь имеет дело с ним, в то время как 7 защитников прав атакуют этот путь. Как он мог заблокировать 7 из них? Если бы он был сыпучим бессмертным, который прожил несколько сотен тысяч лет, это не имело бы значения. Но младший ученик-брат смог преодолеть даже 6 из 9 наборов грохота бедствия. Если бы он был убит церковью кровавого бога, это было бы слишком несправедливо. Независимо от того, что, даже если мне придется отказаться от этой старой моей жизни, я должен защитить своего младшего ученика-брата. Бессмертный Пять Маний стиснул зубы, глядя на далекого кровавого дракона. 7 защитников прав, в виде кровавого дракона, излучали неземную, страшную ауру. Когда кровавый дракон приблизился, он внезапно набросился хвостом. По правде говоря, его хвост был фактически сформирован из нескольких рангов бессмертных магических сокровищ, включая бессмертные мечи и ленты. Грохот. Хвост врезался прямо в грандиозное запечатывающее построение, мгновенно заставляя его трескаться. В этот момент гончая белой воды, которая раньше лежала там молча, поднялась на ноги. Рядом с ним появился одетый в черное юноша. Это был Нин, первобытный двойник. Нин мог почувствовать, что надвигается опасность, и поэтому он оставил свое истинное тело вне формирования, чтобы стать первой линией обороны, в то время как у него был свой первобытный двойник, оставаясь в составе, чтобы стать второй строкой обороны. «Ты хочешь навредить моему мастеру?» В глазах одетого в черное Нина вспыхнул яростный свет, и вдруг появилось 9, казалось бы, полупрозрачных черных как смоль бессмертных мечей. 9. Бессмертный Пять Маний был удивлен и рад. Так было на самом деле. 9 летящих мечей высококлассного ранга бессмертных, и Цзинин, как маленький ребенок, фактически спрятал своего первобытного двойника здесь. Этот маленький собрат, он испугал меня. Но сможет ли его первобытный двойник блокировать 7 защитников прав? Бессмертный Пять Маний прекрасно знал, что он сам не мог. Все зависело от Нина. Звук разрыва. 9 разрывов меча в небе внезапно появились, как глубокие борозды. 9 слез были похожи на огромную паутину мечей, охватившую гигантского кровавого дракона. «Хватит!» Кровавый дракон выпустил разгневанный рев, который звучал как объединенные голоса всех 7 защитников прав, и в то же время он еще раз хлопнул хвостом по нему. Звук разрыва, хлест, вжух, 9 разрезаний меча, каждый из которых сравним с ударом обычного небесного бессмертного. В сочетании, сила этого удара превзошла даже силу истинного Теланина. Когда атаки столкнулись, хвост кровавого дракона, его самая мощная часть, мгновенно распалась. Ранга бессмертного волшебное сокровище все сбивались с ног, а затем остальная часть кровавого дракона тоже была разбита. Затем 9 слез мечей продолжали двигаться в красивых дугах. «Умрите!» Глаза одетого в черное Нина были наполнены холодом. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 17.1. Отряд 12 делает свой ход быстро. Пойдем. Лидер секты. 7 защитников прав издали пронзительные крики ужаса. Их комбинационное формирование было мгновенно разрушено. Это их полностью испугало. Они даже не думали о борьбе. В их голове было только одно – бежать. Магические сокровища, которые были сбиты назад, были полностью контролированы 7 защитниками прав. Они мгновенно начали выполнять свои методы побега. Однако, одетый в черное Цзинин использовал технику небесной гребля, технику меча, которая очень хорошо подходит для групповых атак. Кроме того, в этой технике участвовали 9 летящих мечей ранга бессмертных, тогда как было только 7 врагов. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Под контролем Нина один за другим они появились в небе, ринувшись на 7 защитников прав. У каждого из защитников прав были свои собственные сокровища ранга бессмертных, но по внешнему виду они были довольно обычными. Один из них, с серебряными волосами, ястребиного вида старший, имел в общей сложности 3 летающих меча. Каждого из этих 2 сыпучих бессмертных преследовали пара мечей небесной гребли, а остальные были преследуемы одним. Блок. Молодой сыпучий бессмертный был самым сильным из 7. Его ослепительная, искрящаяся звездная пыль яростно пыталась блокировать эти 2 иллюзорных меча небесной гребли. Удар. Удар. 2 слезы на небе энергично прорывались сквозь все его барьеры, рассекая его тело и разрушив его первобытный золотой лотос. Спустя несколько мгновений, первобытный дух полностью рассеялся. «Умрите, лидер секты, спаси меня!» Одетый в черное, зловеще выглядящий сыпучий бессмертный безумно обратился за помощью, но он тоже был убит одним из мечей небесной гребли. Должно быть понятно, что Нин завершил свою перестройку 9-й позиции 3-футового меча более 5-6 лет назад. В течение последних нескольких лет он работал над 8-9 скрытным искусством и учился стрельбе из лука. Это тоже был способ медитации Дао. Его улучшения в ветре и в великом Дао Цинькунь были особенно значительными, и, таким образом, искусство меча Нина естественно стало еще более изысканным. С точки зрения искусства меча, Нин был на чрезвычайно высоком уровне. Кроме того, у него было 9 высококлассных летающих мечей ранга бессмертных, в то время как у 7 защитников прав в основном были низкосортные сокровища ранга бессмертных, всего несколько штук. На самом деле, некоторые из них по-прежнему использовали сокровища небесного ранга. Кроме того, Нин использовал технику небесной гребли, технику меча, разработанную Дао отцом, которая идеально соответствовала его мечу небесной гребли. Естественно, сила его атаки была увеличена во много раз. Каждый из 9 мечей небесной гребли, даже при использовании отдельно, мог развязать атаку на уровне обычного небесного бессмертного. Таким образом, все 7 защитников прав погибли. Вжух! 9 разрывов в небе пронеслись назад, потянув за собой все низкосортные магические сокровища, когда они вернулись к одетому в черное Нину, который их собрал. Это тоже. Глаза бессмертного 5 маний были полны дикой радости, и он уставился на одетого в черное Нина с лихорадочным возбужденным взглядом. Цзинин, это были 7 защитников прав, 7 знаменитых защитников прав. Ты на самом деле убил их одним ударом. Все говорили, что когда 7 защитников прав объединят силы, любому, кто ниже уровня небесного бессмертного, будет трудно сражаться с ними, но ты на самом деле, ты не на уровне северного странника, ты еще сильнее, чем он был. Одетый в черное Нин сказал, что касается моего понимания грез, я на самом деле не намного лучше, чем старший северный странник. Самое главное, что у меня есть набор из 9 высококлассных летающих мечей ранга бессмертных, а также искусство меча, разработанное Даа отцом. Таким образом, даже если бы появился небесный бессмертный патриарх, мой первобытный двойник мог бы дать ему бой. Силы церкви кровавого бога были разделены на 2 группы. 7 защитников прав пошли за беспомощными бессмертным, 5 мании и гончей белой воды, тогда как лидер секты, потомок кровавого бога, отправился заниматься истинным телом Цзинина. «Приготовьтесь умереть». Потомок стоял на своем гигантском черном военном корабле. Длинные серые шипы внезапно появились за его телом, их кончики сияли кровавым светом. В общей сложности 9 из этих серых шил появились, прежде чем все они прострелили по небу, образуя смутную иллюзию кровопролитной волны, когда они продвигались вперед. 9 серых шипов вышли вперед, неся с собой волну крови. Истинное тело Нина стояло там, глядя на дальнюю атаку. «Хэймэм!» Нин махнул рукой, и меч тысячи быков появился в его руке. Он наполнил меч тысячи быков своей поздней стадии уровня пустоты элементальной ки, и сила этого меча, которая была почти на уровне сокровища чистого Янь, мгновенно достигла шокирующей высоты. Этот меч тысячи быков действительно очень близок к уровню сокровища чистого Янь. Такое волшебное сокровище, которое было сделано человеком, имеет чрезвычайно высокие требования с точки зрения элементальной ки. Только небесные бессмертные могут использовать чистые янь сокровища, и этот меч тысячи быков чрезвычайно близок к этому уровню. Среди ранга бессмертных сокровища, это самый высококлассный среди высококлассных предметов. Раньше я использовал раннюю стадию пустоты элементальной ки, чтобы активировать ее мощь, но я до сих пор не смог ее полностью развязать. Только после того, как я дошел до поздней стадии, я смог по-настоящему развить свою силу. Однако, все еще не время, чтобы по-настоящему развязать мою полную силу. Подсознание Нина продолжало кричать об опасности, но он все еще не мог понять, где была опасность. Это беспокойное чувство заставило Нина продолжать скрывать часть своей власти, чтобы иметь дело с чем-то неожиданным. «Вставай!» Мгновенно вокруг него появился огромный меч цветка лотоса. Поскольку земной огонь и темный лед в его теле еще не были подняты до уровня небесного огня или небесной воды, сила его лотоса водяного пламени была по-прежнему ниже, чем у меча цветка лотоса. Огромный лотос расцвел вокруг него, наполненный слоями лепестков. Теперь, когда у него был более высокий уровень понимания Дао, сила его меча цветка лотоса также увеличилась. Бум, бум, бум. Один кровавый шип за другим летели вперед, разрывая один слой лепестков за другим. Нин схватил свой меч тысячи быков. Свет меча внезапно вспыхнул перед ним, блокируя каждый из острых шипов. Внезапно раздались звуки взрыва, и ки-меч взлетел в потоке. Опираясь на свой меч цветка лотоса и его меч тысячи быков, Нин смог сбить каждый из шипов. Потомок контролировал свои магические сокровища, чтобы атаковать издалека, а также наблюдал за своими 7 защитниками прав. Этот Цзинин на самом деле довольно грозный. Хотя я использовал только 1/3 своей силы, он не использовал его 3 головы, 6 рук. Он смог блокировать, просто используя единственный бессмертный меч. Кажется, если я не буду драться с полной силой, мне будет трудно убить его. Он настолько силен, несмотря на то, что тренировался только столетие. Кажется, такие люди, как он, гении и чемпионы конклавы бессмертной судьбы, действительно весьма особенны. После 7 защитников прав убить 5 маний, Дяньце и этого духа зверя, мы объединим силы и убьем Цзинина. Потомок думал, что все отлично, но он вдруг обнаружил, к своему изумлению, то, что одетый в черное Нин неожиданно появился в грандиозном запечатывающем построении. Первобытный двойник, Цзинин действительно разошился со своим первобытным двойником, разве он не боится их разлучения и уничтожения? Он очень самоуверен, чтобы сделать это. Потомок был просто поражен, он не паниковал. Когда он увидел это, даже если бы 7 защитников прав не смогли подавить первобытного двойника Нина, когда они объединили свои силы, по крайней мере, они должны быть на одном уровне с ним. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 17.2. Отряд 12 делает свой ход. Это 9 ужасно могущественных магических сокровищ ранга бессмертных, таких великих сил, что они заставляли сердце дрожать. Они взвыли по воздуху в виде 9 мечей, разлетелись и развалили кровавого дракона. 7 защитников прав бежали в панике, надеясь на спасение, но каждый из них был пойман и убит. Потомок был полностью ошеломлен. Первобытный двойник Нина был намного мощнее, чем он ожидал. Даже если бы он сам ударил с полной силой, он не смог бы уничтожить кровавого дракона одним ударом. Следует понимать, что, когда две стороны были примерно одинаковыми друг с другом, одна сторона была бы поставлена в невыгодное положение, чтобы полностью разбить врага. Это было вообще возможно только тогда, когда была довольно значительная разница во власти. Этот первобытный двойник Цзинина был еще более сильным, чем сам лидер секты. Мои 7 защитников прав исчезли. Потомок почувствовал сильную боль в своем сердце. Этот Цзинин абсолютно бесчеловечен. Он монстр. Он тренировался менее века, но он еще сильнее, чем тайные искусства, которые я приобрел. Полагаю, что во всем командорстве неподвижных вот только этот старый ублюдок, гора предчувствия, находится на его уровне. Мои 7 защитников прав умерли. Мне нужно преподать ему урок. В глазах потомка появился вид дикости. Ученики церкви Кровавого Бога были все известны своей жестокой дикостью, а сам потомок Кровавого Бога был известен как сумасшедший. Кроме того, у него был свой драгоценный корабль. Почему он так легко должен уйти? Вжух! Длинные шипы внезапно улетели назад, и гигантский черный военный корабль начал быстро сокращаться. Потомок спрятался в кабине военного корабля, который затем полностью опечатался как крепость. «Цзинин, ты убил 7 моих защитников прав, но я убью твоего мастера». Голос потомка эхом отозвался в небесах, но он тайком задумался. «Мои потери сегодня были огромными, но убийство Дянь Цэ должно исполниться. За него я должен получить хорошие сокровища». Нин не обращал слишком много внимания на потомка Кровавого Бога. Он проводил большую часть своего времени, сохраняя бдительность и готовый к невидимой угрозе, которую он продолжал ощущать. Он был готов в любой момент отступить. Увидев, как потомок внезапно скрылся в уменьшенном черном военном корабле, который теперь был так же плотно запечатан, как и замок, Нин просто нахмурился и послал мысленно: «Дядя Уэйд, активируйте ваше формирование и заблокируйте потомка Кровавого Бога. Не позволяйте ему приблизиться к мастеру». «Не волнуйся, Нин, сын. Гончая Белой Воды еще ничего не сделал. Он был настоящим, последним защитником бессмертного Дянь Цэ. Этот потомок наиболее сопоставим с небесным бессмертным. Убить его довольно сложно, но подавить его выполнимо», — размышлял Нин. «И этот его драгоценный корабль, всего лишь защитный предмет. Он на самом деле не угрожает мне. Так где же реальная опасность?» Глаза Нина продолжали пылать огнем огня, когда он смотрел на свое окружение, и его божественное чувство непрерывно сканировало этот район, но он ничего не мог найти. Но внезапно, грохот, одетый в белое человек внезапно появился из ниоткуда. У одетого в белое мужчины был странный, кровавый шрам на руке, и сразу же после его появления из ниоткуда появилась еще одна одетая в белое фигура, каждая из которых излучала ауру невероятной силы, невидимое давление, которое они излучали. Казалось, что каждый из них сравним с потомком Кровавого Бога. Что касается первого человека, который появился, то впечатление, которое он дал Нину, было то, что он был намного мощнее, чем потомок. Великая телепортация печати Дао. Нин был потрясен, увидев, как они внезапно появились. Прилегающая территория была давно проложена, предотвращая любые пространственные телепортации. Единственный вариант — использовать великую телепортацию. Никто из них не может быть причудливым монстром, который овладел даже великим Дао Цинькунь. Они должны были просто использовать печать Дао. Они были готовы использовать великую телепортацию печати Дао, просто чтобы поймать меня врасплох, и те 11, которые появились впоследствии. Они должны были прятаться в бессмертном имении лидера. Нин сразу смог сделать эти выводы. В свою очередь, эти выводы заставили его почувствовать себя еще более шокированным. Великая телепортация печати Дао была чрезвычайно ценной, чтобы они были готовы сразу использовать ее. Как ужасны эти враги, убить. Одетый в белое юноша в группе выпустил ожесточенную улыбку, затем вокруг него появился сложный узор света, превратившийся в руническое образование. Странные руны парили в воздухе, испуская темный свет. Остальные одетые в белые фигуры все делали то же самое. Руническая формация, созданная лидером, включала в себя руны, которые были более большими и сложными. Форма. Внезапно в небесах появился огромный черный змей. Глаза этого гигантского змея были золотыми, в то время как его тело, казалось, было наполнено странной силой, которая способна встряхнуть небеса и землю, как будто она овладела окружающим миром. Исконный божественный зверь, змей Ба, Нин был шокирован. Самые высшие божественные звери трех царств все родились в исконную эру. Все они были сопоставимы с демоническими богами первобытного хаоса по силе. И на самом деле, некоторые из них были демоническими богами первобытного хаоса. Например, исконные божественные звери, такие как Дождевой дракон, Гаруда и дракон Светоча, были фактически рождены вселенной из хаоса. Таким образом, они могут быть классифицированы как демонические боги. Однако, поскольку они также служили оригинальным прародителем для многих разных видов божественных зверей, с бесчисленными божественными зверьми, имеющими некоторую степень их крови и происхождения, их также можно отнести к божественным зверям, самым верховным и древним из божественных зверей. Кровавого дракона, созданного семью защитниками прав через их образование, можно считать продуктом очень обычного комбинационного образования, но формация, которая могла образовать исконного божественного зверя. Такие образования были чрезвычайно велики, и когда они присоединились к божественному зверю, они обладали удивительными, невероятными силами. Хотя потребовалось время для описания всего этого, это произошло мгновенно. 12 одетых в белые фигуры мгновенно появились через великую телепортацию печати Дао, а затем сразу же присоединились к огромному змею Ба. Змей Ба, способный встряхнуть небеса и землю, открыл свою огромную, кровавую пасть. Пространство вокруг его рта мгновенно исказилось, как будто он пожирал сам мир. Неземная, мощная привлекательная сила мгновенно была заперта на теле Нина. Хотя Нин обладал телом демонического бога и сразу же принялся сопротивляться, он был совершенно не способен противостоять пожирающей силе. Не так давно был небесный бессмертный патриарх, который также не смог сопротивляться и был поглощен этим змеем Ба, а затем погиб. Вжух! Бессмертный пять мания и гончая белой воды издалека увидели, как огромный змей Ба пожрал Цзи Нина одним укусом. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 18.1. Змей Ба и Цзи Нин. Змей Ба, Нин, сын. Бессмертный пять мания и дядя Уэйд были шокированы, особенно дядя Уэйд, который точно знал, насколько мощным стал Цзи Нин. И все же даже он не смог противостоять этой пожирающей силе, и он был проглочен змеем Ба одним глотком. Хотя первобытный двойник Нина был в безопасности, все они знали, что с точки зрения долгосрочного потенциала истинное тело намного превосходит первобытного двойника. В конце концов, первобытный двойник был просто рефайнер Ки, и поэтому он был значительно слабее. Какой ужасный змей Ба, потомок кровавого бога, расположенный в каюте маленького черного военного корабля, смог увидеть, что происходит на снаружи. Неистовый змей Ба в особенности заставлял его чувствовать себя полностью ошеломленным. Сила этого змея Ба, его аура еще сильнее, чем у этого старого ублюдка горы предчувствия. Почему внезапно возникла сила, которая напала на Цзи Нина? Это сила, которая пришла из-за пределов мира Великой Ся. Потомок знал свои пределы. Ясно, что эти 12 одетых в белые фигур, которые внезапно появились из ниоткуда, были намного сильнее его. Змей Ба один. Он был способен подавить небесного бессмертного патриарха. Несравненный гений этого поколения, Цзи Нин, скорее всего, просто погиб, пробормотал потомок. Хэймэм, хэймэм, это к лучшему. Теперь я позволю твоему мастеру присоединиться к тебе. Вжух. Несравненно свирепое и пожирающее усилие, которому Нин полностью не смог противостоять, отправило его в гигантскую кровавую пасть змей. После проглатывания, весь мир потемнел. Нин чувствовал, что он постоянно тонет вниз. Трансформируйся. Когда он начал тонуть, Нин немедленно исполнил три головы, шесть рук божественную способность. В его руках тоже появились шесть бессмертных мечей. Это были меч тысячи быков, три меча северных тьмы и два меча разрезателя волн божественной акулы. Это было прежде всего потому, что у Нина больше не было летящих мечей другого ранга бессмертных. Мечи-разрезатели волн божественной акулы были высококлассными летящими мечами небесного ранга, которые он приобрел в зале сокровищ подводного поместья, и поэтому они были не слабее, чем низкосортные летящие мечи ранга бессмертных. Ха-ха-ха, Цзи Нин, теперь, когда ты оказался в теле змея Ба, ты наверняка мертв. Внезапно раздался дикий смех. Ха-ха-ха, ты мертв. Не сопротивляйся, даже небесные бессмертные погибнут здесь. Голоса раздавались со всех сторон. В то же время, совсем близко к Нину, длинный шип внезапно выстрелил из мясистой стены. Шип вспыхнул зловещим светом и двинулся со скоростью молнии. Он даже проявлял слабую иллюзию лазурного шершня, когда он врезался в Нина. Ляск. Одна из шести рук Нина, владеющая мечом Северной Тьмы, сбила шип. Сразу же после этого другие типы магических сокровищ и атаки секретных искусств начали летать в направлении Нина. Так как Нин находился в теле змея-ба, и атаки внезапно исходили из плотских стен внутри тела, а также костей змея, атаки происходили с очень короткого расстояния, многократно ловя его врасплох. Небесные воды. Шесть мечей Нина прочертили одновременно, и иллюзии потоков воды стали появляться одна за другой. Большое количество воды начало вихлять вокруг Нина, заставив окружающий мир превратиться в мир воды. Эта техника также пришла с девятого этажа поместья божественности, и она также была создана Даа Отцом. Это было искусство меча наравне с небесной греблей, небесные воды. Нет, я не смогу заблокировать. Нин нашел защиту невероятно трудной. Как говорилось, два кулака затрудняли борьбу со многими руками. Хотя у Нина в настоящее время было шесть рук, он сейчас столкнулся с 12 противниками. Каждый из противников контролировал многие магические сокровища, и каждая атака была довольно грозной. Тот факт, что атаки были запущены с такого близкого расстояния, также сделало так, что у Нина было очень мало времени на реакцию. «Кажется, мне придется полагаться на меч тысячи быков». Нин стремился спрятать эту высшую технику меча тысячи быков, чтобы внезапно уничтожить всех своих врагов в неожиданной атаке. Однако, этих диких, хаотических атак со стороны его врагов было уже достаточно, чтобы заставить его развязать эту атаку, нападение, которое истинное тело Нина способно развязать только после достижения позднего уровня пустоты. Исконная ночная река. Появись. Глаза Нина наполнились, а чистая, поздняя элементальная ки уровня пустоты в его теле влилась в меч тысячи быков, полностью активизировав диаграмму образования внутри меча. Мгновенно, можно было услышать звук волн, и огромная, широкая река вдруг появилась в районе вокруг него. Когда появилась река, ее часть проявилась в теле змея-ба, а часть ее проявилась вне тела. Это было потому, что вся ночная река была полностью длиной в 10 тысяч километров. Активация эффекта ночной реки требовала очень большого количества элементальной ки, но его мощь была также сильна до крайности. Грохот. Волны реки взревели, охватив весь регион. 12 одетых в белый человек, составлявших отряд 9 земельных, спрятанных глубоко внутри тела змея-ба, были в шоке. Когда воды исконной реки, известной как ночная река, сокрушили их, и как речная вода за пределами тела змея-ба основывалась на ней, их формация змея-ба начала скрипеть и трескаться. Не паникуйте. Это сила диаграммы формирования бессмертного меча. Он может только сжимать и подавлять. Единая схема образования не сможет ничего сделать со змеем-ба. Главный с белыми волосами человек сразу же отправил мысленно другим. Внешний мир. Потомок кровавого бога оказался в ловушке внутри пласта. Хотя он мог видеть далекого бессмертного Дяньцея и гончую белой воды, он не мог приблизиться к ним. Гончую белой воды просто использует построение жезла Фуси. Почему его образования такие мощные? Я тренировался сотни тысяч лет, и у меня есть некоторое представление об искусстве образований, но я вообще не смог найти ни одного недостатка в этом образовании. Потомок кровавого бога был полностью загроможден. Прямо в этот момент издалека можно было услышать звук огромных взрывов. Потомок повернулся, чтобы посмотреть в этом направлении. Он все еще мог видеть гигантского змея-ба во внешнем мире. Он просто не мог летать там. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 18.2. Змей-ба и Цзинин змей-ба, река, дядя Уэйт и бессмертный пять маний тоже всмотрелись. Издали змей-ба был полностью охвачен огромной, впечатляющей рекой длиной более 10 тысяч километров. Воды реки яростно вздымались вокруг тела змея-ба, а затем массивная река начала быстро сокращаться, от 10 тысяч километров до 100 километров, затем до 10 километров. Река в 10 километров была примерно сравнима по величине с 3 километрами змея-ба. Сила реки росла, когда она уменьшалась, становилась сильнее и обволакивала змея-ба. Была даже вода, текущая из тела, носа и рта змея-ба. Рев. Змей-ба поднял голову, выпуская яростное рычание, когда он скручивался и поворачивался, пытаясь освободиться. Но река не сдвинулась с места. «Капитан, давление со стороны воды слишком велико, и оно охватило каждую часть тела змея-ба. Мы используем слишком много элементальной ки в поддержании этого построения змея-ба. К «Капитан, что нам делать?» Они начали нервничать. Обычно, как только враг попадал в тело змеяба, он не смог найти их. Они могли атаковать так, как им нравилось на близком расстоянии от плоти и костей змеяба, с атаками, от которых было очень трудно защититься. Таким образом, враги обычно быстро уничтожались. Однако, несмотря на то, что он оказался в ловушке в змеяба, у этого Цзинина на самом деле был метод борьбы со всем существом сразу. Схема образования. Вообще говоря, только сокровища чистого Ян имеют диаграммы образования. Даже если у этого Цзинина есть сокровище чистый Ян, логически говоря, он должен быть на небесном бессмертном уровне, чтобы использовать его. Как появилась диаграмма формирования, капитан тоже был неистово озадачен. Картина ночной реки прошлого была чем-то, что требовало, чтобы сначала привлечь врага к картине, прежде чем можно было использовать реку для подавления и ослабления врага. Однако после бесчисленных лет совершенствования духом подводного поместья, картина ночной реки уже стала схемой формирования меча тысячи быков. Как только диаграмма формирования будет активирована, ночная река мгновенно появится. Именно это сделало так, что диаграммы образования были особенными. И это также стало причиной того, что меч тысячи быков можно было бы сопоставить с сокровищем чистого Янь. У этого Цзинина определенно есть какое-то мощное сокровище. Однако, следуя этому принципу, как только мы его убьем, это сокровище станет нашим, мысленно послал капитан. Мы должны убить Цзинина любой ценой. Активируйте запретную технику. Запретная техника, но, капитан, нам действительно нужно ее активировать. Капитан крикнул им мысленно. Это сокровище способно позволить уровню пустоты земного бессмертного командовать силой диаграммы формирования, а это значит, что она не менее ценна, чем сокровище чистого Янь. Цзинин определенно имеет много сокровищ. Как только мы их приобретем, тогда ХММ, мы все выиграем от этого. Даже если вы причините вред себе, не стесняйтесь. Чем больше времени мы тратим, тем больше элементальной ки мы потратим впустую. Если вы продолжаете колебаться, не обвиняйте меня в том, что я буду беспощадным. Хорошо, давай сделаем это. Убить Цзинина. Услышав угрозу своего капитана, они больше не колебались. Они одновременно выполняли запретную технику. Построение змеяба было древней, мощной формацией, которая была передана залу кровавого облака, которому потребовалось 12 бессмертных для исполнения. Помимо обычных атак, он также обладал тремя уровнями запрещенных методов. Эти три уровня техники были чрезвычайно сложными. Учитывая понимание Дао, которым обладали члены отряда Девятиземельные, возможно только активация первого уровня. Однако этот первый уровень уже обладал неограниченной силой. 12 одетых в белое мужчин, скрытые телом змеяба, использовали одну и ту же запрещенную технику одновременно. Рунические образования, которые парили в воздухе вокруг них, медленно начали превращаться в кровавый цвет, и появились дополнительные окрашенные в кровь руны. Эти кровавые руны висели там в воздухе, и как только запрещенная техника была активирована, ад змеяба, убийца богов, одетый в белый лидер с кровавым шрамом издал низкое рычание, его голос эхом отражался в каждой части тела змеяба. Весь кровавый свет и кровавые руны начали внезапно двигаться с высокой скоростью. Они вышли из этих 12 мест в змеяба, двигаясь в направлении живота змеяба. Сразу же после этого в темной бездне живота змеяба внезапно появилась область крови. Кровавый свет и кровавые руны крутились вокруг этого региона. Вжух! Трехголовая, шестирукая форма Нина захватывала в общей сложности 6 могучих мечей, когда он стремился блокировать внезапно атакующие магические сокровища. «Я должен придумать способ бежать из тела змеяба. Если я не смогу убежать, я буду как мясо на разделочной доске». Почему атаки прекратились? Нин понял, что оружие и искусство, которые на него нападали, внезапно исчезли. Но внезапно после этого, пожирающая сила резко увеличилась в силе, и Нин снова опустился вниз. Шлепок, Нин попал прямо в кровавое озеро. Это было озеро крови, расположенное в брюшной полости змеяба. Над озером крови были кровавые рунические символы, которые зависали и мерцали. Попав в озеро, Нин сразу же попытался вылететь, но сила всасывания озера была слишком велика. Нин был прочно заперт в нем, полностью не в силах сбежать. В то же время, Нин чувствовал, что мощная разъедающая сила начинает применяться к каждой части его тела. «Капитан, Цзинин мертв, это запрещенная техника, ад змея Ба, обладает очень сильными разъедающими свойствами. Даже древние уровня пустоты демонические боги, которые являются легендарными потому, насколько сильны их тела, будут разъединены и растворены, а затем погибнут. Нет никакого способа, чтобы Цзинин смог выжить. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 19.1. Пространственный разрыв на этот раз. Они были смехотворно неправы. Опираясь на эту технику, они могли действительно разъесть и растопить даже уровня пустоты демонического бога, и даже обычного небесного бессмертного патриарха, даже он погиб бы от этой техники. К сожалению, человеком, пойманным в ловушку в ад змея Ба, был Цзинин. Цзинин, достигший третьего цикла 8-9 скрытного искусства. Плод Цзинина сравнима с магическими сокровищами ранга бессмертных. Хотя техника ада змея Ба была очень разъедающей, не было никакого способа, чтобы она могла разъесть волшебные сокровища ранга бессмертных. Я не могу просто позволить себе остаться здесь в ловушке. Я должен выйти. Нин исполнил небесные трансформации, в результате чего его тело значительно расширилось. Кровавое озеро теперь только могло достигнуть коленей Нина. 6 бессмертных мечей появилось в его руках. Нин начал дико и бесцеремонно разрывать стенки желудка змея Ба. Удар, удар, удар. Змей Ба дрожал. Этот парень еще не умер. Как это может быть? Как могло случиться так, что ад змея Ба не может его убить? Все 12 были ошеломлены. Они поспешно разослали свои божественные чувства, чтобы проверить, и, когда они это сделали, они обнаружили, что был огромный трехголовый, шестирукий юноша, который стоял посреди кровавого озера, покрытое мехом тело которого светилось туманным золотым светом. Кровавая вода совершенно не могла причинить ему вреда. Гигант также дико бушевал у стен живота змея Ба, каждый удар содержал огромную силу. Учитывая, что волны ночной реки заполнили каждую часть змея Ба, сокрушив ее, 12 одетых в белые фигуры использовали элементальную ки с чрезвычайно высокой скоростью, чтобы поддерживать змея Ба. Этот ребенок тренировался менее века, он всего лишь уровня пустоты земной бессмертный. Как возможно, что он может противостоять аду змея Ба? Никто из них не мог в это поверить. Это было то, что они выполнили только после того, как заплатили тяжелую цену, повредив свой первобытный золотой лотос. Они были уверены, что это определенно преуспеет. Но кто ожидал, что конечный результат будет неудачным? Должно быть, это золотой свет на его теле. Этот золотой свет, это, должно быть, аура защитного волшебного сокровища. Именно из-за этого волшебного сокровища он может противостоять аду змея Ба. Правильно, вероятно, он был взят учеником истинным бессмертным или внеземным богом. Ему, должно быть, это защитное сокровище. Должно быть, это так. Защитные сокровища не будут поддерживаться слишком долго. После того, как его энергия будет исчерпана, этот Цзинин наверняка умрет. В конце концов, их уровень опыта был ограничен. Хотя они знали, что некоторые из мощных божественных способностей трех царств могут позволить телу стать сопоставимым с магическими сокровищами, Цзинин был только на 15-й стадии багровой диаграммы 9 небес. Они чувствовали, что даже если Нин тренировался в защитных божественных способностях, таких как Пентаболт Ваджра, он не мог использовать их, чтобы противостоять их аду змея Ба. Таким образом, они догадались, что это должно быть защитное сокровище. Защитное сокровище, подаренное истинным бессмертным или внеземным богом. После его активации, оно может защитить носителя на какое-то время, но как только энергия и сила внутри него будут израсходованы, оно станет бесполезным. Но мы только сможем поддерживать ад змея Ба через нашу запретную технику на малое время. Если сила защитного сокровища Цзинина будет исчерпана, тогда мы победим. Но если ад змея Ба рассеется первым, мы должны снова использовать запретную технику. Капитан, что нам делать дальше? Все остальные ждали приказа капитана. Никто из них не хотел снова использовать запретную технику. Ученики с покровителями и сектами позади него всегда трудны, мысленно пробормотал одетый в белый человек. Мы ничего не можем. Выполните план резервного копирования. Хорошо, давайте сделаем это. Все сразу подтвердили приказ. Этот план резервного копирования заключался в том, чтобы заимствовать силы у другой стороны. Но в результате награды, которые они получили бы за убийство Цзинина, также должны были бы быть разделены. Гончая белой воды использовал построение жезла Фуси для чрезвычайно мощного эффекта. Змей Ба мог бы насильственно прорваться и сломать его формирование, но лидер церкви Кровавого Бога, потомок Кровавого Бога, был скрыт в этом черном военном корабле. Он не собирался нападать изо всех сил, и поэтому он определенно не смог сломать форму. Дядя Уэйт и бессмертный Пять Маний с беспокойством наблюдали за внешним миром. Высоко в воздухе гигантская река скручивалась и обматывалась вокруг непостижимо мощного змея-ба. Змей-ба боролся и рвался от ярости. «Разломайте!» Змей-ба выговорил на человеческом языке, а затем выпустил еще один разъяренный рык, когда его хвост сильно ударил. Грохот. Само пространство было разорвано, а с другой стороны море можно было смутно увидеть. Надо понимать, что этот малый мир был очень близок к крупному миру Великой Ся. Вход в вулкан был устойчивым коридором между мирами, но некоторые достаточно мощные эксперты были абсолютно способны открыть коридор своими силами. Например, патриарх Арканиум сделал именно это, разрывая туннель в мир поместья бессмертного речного колдуна. Этот удар змея-ба был абсолютно сравним с ударом патриарха Арканиума. Вжух. После разрывания ткани пространства, хотя змей-ба остался запутанным внутри ночной реки, он вернулся в мир Великой Ся. Мир успокоился. Они ушли, они исчезли. Дядя Уэйт и бессмертный Пять Маний были совершенно ошеломлены. Они не ожидали, что противник разорвет ткань пространства и уйдет от этого второстепенного мира. Они оба с беспокойством смотрели на одетого в черное Нина, который был довольно близок к ним. Должно быть понятно, что это было истинное тело Нина, которое только что увезли. Его истинное тело было гораздо более важным, чем его первобытный двойник. «Цзи Нин», — сказал бессмертный Пять Маний, — «не нужно беспокоиться обо мне». Одетый в черное Нин покачал головой, затем сел в позе лотоса, спокойно защищая своего мастера, бессмертного Дянь Цзэ. Независимо от этого, он абсолютно не позволил бы кому-либо нарушать бедствие своего мастерства. Его первобытный двойник должен был остаться здесь и защищать своего мастера. Что касается его истинного тела, его истинное тело имело подводное поместье. Если он действительно столкнется с опасной для жизни ситуацией, он мог бы скрыться в нем, хотя это означало раскрытие существования имения. В конце концов, его истинное тело было очень важно. Только его истинное тело способно выполнять такие методы, как 8-9 скрытное искусство и звездная рука. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 19.2. Пространственный разрыв воздух над морем Северной Тьмы. Огромное море было несравненно тихим. Из далекого города можно было увидеть корабль, проходящий через море, торговое судно с окружающего острова. Грохот. Воздух над морем раскололся, и огромное чудовище пронеслось сквозь пространство. Это был огромный змей длиной 3000 метров. Его тело было запутано бурлящей рекой, которая свернулась вокруг него, как веревка. Что это? Боже мой, монстр тьмы. Многие смертные, которые находились на борту торгового судна, а также несколько мощных экспертов Синтянь, все смотрели с оцепенением. Однако с одним движением этот гигантский трехкилометровый змей исчез в горизонте. Нин смог четко понять, что происходило снаружи, благодаря ночной реке, которую создал меч тысячи быков. Мы в мире Великой Ся, и это должна быть море Северной Тьмы, догадался Нин. В то же время он продолжал дико размахивать своими шестью мечами, разрывая и рубя живот змея-ба. Змей-ба задрожал, когда элементарная ки 12 одетых в белые фигуры быстро разгонялась. Они были вынуждены вытащить некоторые духовные таблетки и проглотить их, чтобы пополнить свою энергию. Вжух! Змей-ба легко использовал пространственную телепортацию, прибывающую в воздух над широким горным хребтом, расположенным на обширном континенте Великой Династии Ся. Горный хребет, это место занимала пространственная телепортация змея-ба, размышлял он, все еще в ловушке тела змея-ба. Мгновенно несравнимо внушительные воды ночной реки начали дико расширяться, от 10 километров до его нормального размера в 10 тысяч километров. Бесконечное количество речной воды мгновенно заполнило горный хребет внизу. Однако Нин оставался довольно осторожным. Он не хотел, чтобы воды ночной реки случайно нанесли вред смертным. Он в основном хотел проверить окружающую среду. Формирование. Нин был шокирован тем, что он обнаружил. В большом горном хребте мгновенно появился туман, полностью охвативший ночную реку. Нехорошо. Мы оказались в ловушке. Моя ночная река с десяток тысяч километров только может охватить небольшую часть этого образования. Очевидно, это абсолютно огромная формация. Кажется, этот горный хребет должен быть секретной базой. Нин понял, что это должно быть такое место, как его собственная родина, Ласточкина гора, которая теперь была защищена слоями великих образований. Например, секта Меча Раскалывания Небес имели множество отличных образований, защищающих их штаб-квартиру. Это был тот же принцип. Горный хребет, с которого этот змей-ба спустился, был, безусловно, опасным местом. Великая династия Ся, дом пламени командорства, горный хребет Восточного леса. Горный хребет Восточного леса был местом секты, известной как секта Восточных лесов. Генерал, лидер секты Восточных лесов, говорил с несравненным уважением. Змей-ба внезапно появился в горном хребте Восточных лесов, а вокруг него река длиной 10 тысяч километров. Довольно мощный. Это люди из зала Кровавого облака, которых вы ранее упоминали, генерал. В передней части зала сидел высокий, мускулистый, красивый юноша в серебряной броне. Аура юноши была очень мощной, на небесном бессмертном уровне. Кажется, что эти бесполезные куски дерьма в зале Кровавого облака не смогли убить Цзинина, поэтому они привели его сюда на мое место, презрительно засмеялся юноша. Они даже не смогли убить такого ребенка, как Цзинин, который тренировался менее века. Как неловко. Руководитель секты Восточных лесов, это ваша территория. Вы идете вперед и контролируете великий строй, чтобы помочь змею-ба и иметь дело с Цзинином. Руководитель секты Восточных лесов сказал почтительно. Да, генерал. Однако в его сердце он вздыхал. Он был лидером высшей секты, но в течение одной ночи 30 лет назад вся секта Восточных лесов стала полностью промытой мозгами. Даже он сам был запечатан печатью реинкарнации и вынужден был стать послушным слугой. «Большой Хань!» — вдруг крикнул юноша в серебряной броне. «Вжух!» Тень материализовалась в темноте. Это был человек с бакенбардами. Он сказал с огромным уважением. «Мастер!» — юноша в серебряной броне сказал. «Зал Кровавого облака послал людей убить Цзинина. Они согласились со мной, прежде чем сделать так, чтобы, если они не могли ничего сделать с Цзинином, что они приедут сюда в горный хребет Восточных лесов». И совсем недавно силы зала Кровавого облака использовали свое формирование змей-ба, чтобы привести Цзинина сюда. «Сопровождайте лидера секты Восточных лесов. Когда придет время, вы можете им помочь». «Да», — с уважением сказал сдержанный мужчина средних лет. «Я собираюсь заглянуть в запретную зону. Если нет ничего критического, не беспокойте меня», проинструктировал юноша в серебряной броне. «Да», — повторил человек. Лидер секты Восточных лесов согласился, но в глубине души он почувствовал себя озадаченным. С тех пор, как эта таинственная сила спустилась 30 с лишним лет назад и завладела всей сектой Восточных лесов, она сначала все более и более ужасающе охватывала горы, а затем тот регион обозначили как запретный регион. Первоначальным членам секты Восточных лесов было совершенно запрещено входить в регион. Если они это сделают, они определенно умрут. Только генерал в серебряной броне и его подчиненные смогли войти в это место. Что касается того, что было в нем, даже лидер секты Восточных лесов не знал. Грохот. Потоки отдаленной ночной реки все еще яростно падали вниз, сокрушая некоторые близлежащие горы и разрушая гигантские деревья. Змей-ба продолжал бороться, чтобы убежать из пределов ночной реки. «Пойдем со мной, лидер секты Восточных лесов». Генерал в серебряной броне уставился на расстояние, затем покачал головой. «Этого Цзинина на самом деле трудно убить. Он действительно оправдывает свою репутацию как чемпион конклава судьбы бессмертия. Он сделал один шаг вперед, а затем исчез. Он ушел в запретный район». Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 21. В ловушке с сожженным боком лидеры и другие из секты Восточных лесов двигались так же быстро, как молния. Они очень быстро прибыли на место, где находился змей-ба. Человек с сожженным боком вздохнул от изумления из-за увиденного. Массивная 10-метровая река казалась живым существом. Он отошел и бессмысленно сказал: «Как горные вершины, ущелья и деревья могут противостоять таким ударам? Все они должны были оказаться тут же разбиты». Что касается змея-ба, который был пойман в ловушку в массивной реке, существо едва сдерживалось. Было ясно, что река ограничила лишь часть его силы. «Девятиземельный, вам нужна моя помощь?» – громко спросил человек с сожженным боком. Его голос, наполненный стойкостью, отражался в небесах. «Активируйте формирование, не позвольте Цзинину убежать», – яростно взревел массивный змей-ба. «Не волнуйтесь», — весело пропел мужчина с сожженным боком, затем бросил взгляд на лидера секты Восточных лесов. «Не будет проблем с выполнением такого легкого приказа, «Верно, спокойствие, милорд», — почтительно сказал лидер секты Восточных Лесов. Вдалеке Змейба внезапно открыл свою гигантскую кровавую пасть. Грохот и оттуда выскочила фигура, похожая на человека. Это был трехголовый, шестирукий юноша. Цзинин сделал сальто в воздухе, затем встал на небе. Он имел шесть мечей в своих шести руках. Он громко сказал, смеясь, «И это все, на что вы способны. Раньше вы хвастались тем, что даже небесный бессмертный патриарх умрет, если попадет в такую ловушку. Однако разве я сейчас не в прекрасной форме?» Как только он вышел, Нин заметил формирование в окрестностях. Формирования были повсюду, что даже блокировало его божественное чувство, благодаря которому он проверял местность глаз драконьего светоча. Глаза Нина засветились факельным светом. Он стал осматривать окрестности, но понял, что теперь может видеть лишь расстояние до 1000 километров. Это было из-за тумана, блокирующего большую часть света. Даже глаз драконьего светоча мог проникнуть в туман лишь в определенный момент. У него не было такой божественной способности и, вероятно, он видел расстояние вдали до 1 километра. Вжух! Змейба висел в воздухе на расстоянии, его золотые глаза сосредоточились на Нине. Он на человеческом языке произнес, «Цзинин, сегодня ты умрешь». «Не будьте так уверены», — ухмыльнулся Нин. «Ты в ловушке наших образований. Как ты сможешь убежать?» — зарычал Змейба. «Даже если у тебя есть великая телепортация печати Дао, как только мы объединили силы, она станет бесполезной». Нин осматривался в воздухе, размышляя. Печати Дао и волшебные сокровища не были слишком прочными. Малая телепортация печати Дао была ценным защитным сокровищем для жизни Синтяни и учеников Цзыфу, но, если поле битвы блокировалось каким-либо непонятными образованиями, которые использовали противники, тогда малая телепортация печати Дао не работала. Тот же принцип применялся и к великой телепортации печати Дао. У нее тоже были свои пределы. Великая телепортация печати Дао была действительно мощной, и даже позволяла телепортироваться из одного мира в другой. Однако, чтобы это сделать, требовалось освободить силу внутри человеку, чтобы он мог слиться с самим пространством. А если бы человек подвергся чрезвычайно сильной атаке, которая нарушила энергию великой телепортации печати Дао, она не могла быть использованной. Печать Дао могла бы проигнорировать слабое нарушение, например, обычных первобытных даистов или сыпучих бессмертных. Против таких врагов, как первобытный даист уровня пустоты земного бессмертного и сыпучих бессмертных, великая телепортация была надежной защитой. Но мощное разрушение делает великую телепортацию невозможной. На небесном бессмертном уровне их нападения было более чем достаточно, чтобы разрушить энергию великой телепортации печати Дао. Что касается истинных бессмертных и небесных богов, то они и вовсе могли разрушить эту печать. А отцы Дао, такие печати были глупой шуткой перед мощью Дао отцов. Попавшись в такую ловушку, Нин беспрестанно страдал от атак, и эти атаки были на небесном бессмертном уровне. Их было более чем достаточно, чтобы сорвать великую телепортацию печати Дао. Если они подтолкнут меня слишком далеко, я просто спрячусь в своем бессмертном поместье. Пусть оборонительная сила, которая имеется у меня на данный момент, не настолько уж и сильна, этого будет достаточно, чтобы продержаться какое-то время. И в этот момент я как раз смогу использовать великую телепортацию печати Дао. Однако, оно было не настолько хорошо, как настоящее бессмертное имение. Это бессмертное имение было дано ему в подарок гигантским желтым медведем. Оно помогало скрыть подводное поместье. По цене оно было очень дорогое. Дороже даже бессмертного поместья Золотого Света. Оно стоит где-то 5 миллионов килограммов сжиженной элементарной эссенции, а может и больше. Для побега Нин должен был пожертвовать как великой телепортацией печати Дао, так и его подводным царством. И если это будет все-таки не так необходимо, он не станет этого делать. Старый Хань, почему вы еще не активировали образование, чтобы атаковать Цзинина? Сердито взревел Змейба. У него есть защитное сокровище, но потеряв всю свою энергию, я хочу посмотреть, как долго он сможет продержаться. Ха-ха-ха, отлично. Старый Хань, смотревший за всем издалека, засмеялся и согласился. Он проинструктировал соседнего лидера секты Восточных Лесов. Иди вперед, используй все, что у тебя есть. Расширь горизонты этих бесполезных кусков дерьма из зала кровавого облака. Да, почтительно сказал лидер секты Восточных Лесов. Этот горный хребет был штаб-квартирой секты Восточных лесов. Он, естественно, был очень хорошо защищен. Будучи лидером секты, он был способен активно распространять свою власть. Однако он ничего не знал о мощных формированиях, которые лежали в серебряной броне генерала, что слыл небесным бессмертным. Говоря по делу, оригинальных образований секты Восточных лесов было более чем достаточно. Божественный пламенный прах. Лидер секты Восточных лесов немедленно атаковал одной из самых сильных атак. Великая энергия размеров в 10 тысяч километров начала менять местность. Собралось большое количество огненной элементарной энергии, которая в воздухе превращалась в тусклые красные полоски пламени. Они готовы были атаковать в любой момент. Огоньки начали появляться повсюду, будто формируя огромную жаровню. Вжух! Огромная туманная красная птица под 300 метров полетела прямо на Нином. Арррр! Снова закричал на Нина змей Ба, завыв от боли. Сила его хвоста была довольно удивительной, из него тут же вылетели несколько магических сокровищ ранга бессмертных, а также некоторые мощные техники. И все это было направлено на Нина. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 22. В ловушке Цзинин. Сила этого божественного пламя праха довольно велика. Даже небесные бессмертные не осмеливаются драться с ним в лоб. Даже защитное сокровище. Сколько времени ты сможешь удержать такую атаку? После того, как кончится энергия, ты погибнешь. Змей Ба продолжал атаковать, крича слова на человеческом языке, чтобы только помешать Нину сконцентрироваться. Покажите все, на что способны. Неужели вы считаете, что божественное пламя праха сможет мне что-нибудь сделать? Нин спокойно продолжал стоять в воздухе. Когда огненно-красная птица приблизилась, на парня полетело огромное количество огня, готовое окутать Нин. Техника божественного пламени праха была опасна для рефайнеров Ки. Она могла представлять угрозу также для некоторых демонических богов, которые имели слабую защиту, но она никогда не сталкивалась с магическим сокровищем небесного ранга, поэтому ей требовалось время, чтобы с этим разобраться. Столкнувшись с небесного ранга волшебными сокровищами, ей требовалось время. В лучшем случае она могла бы повредить обычное низкосортное небесного ранга волшебное сокровище. А что же насчет высокого качества небесного ранга сокровища? Могла ли она игнорировать силу пламенного праха? Что касается тела демонического бога-рефайнера как Нин. Ха-ха-ха. Нин рассмеялся, его испускало туман золотого света. По правде говоря, Нин намеренно медленно выпускал этот золотой свет из своего тела. Он хотел, чтобы противник думал, что у него есть какое-то защитное сокровище, и не знал, что тот обучался 8-9 скрытным искусствам. Пусть в какой-то момент это все равно было бы раскрыто, поскольку они продолжат сражаться. Если противник будет ошибочно оценивать истинную силу противника, у врага появится возможность воспользоваться этим и, возможно, уничтожить всех разом. Божественный пламенный прах вспыхнул около него, а массивный змей-ба ударил его несколько раз. Множество бессмертных магических сокровищ врезались в него горой, и методы в форме драконьей змеи, и массивные деревья и многое другое. Горел даже небесный огонь, и другие предметы на его пути. Все эти атаки полетели прямо в Нина. Нин заставил воды ночной реки направиться во все направления, заставляя подавлять и замедлять все. В то же время он послал свой меч света, чтобы отбивать каждую атаку. Странно, я почти исчерпал свою элементальную ки дважды, несмотря на то, что съел немало духовных таблеток. Как этот Цзинин все еще двигается?